Глава вторая. В аэропорту почти никого. Только немногочисленный персонал и пассажиры, которые так же, как и я с детьми, ждут свой рейс. Вот только они сами выбрали такое времяпровождение, а я... Выбор сделали за меня. Даша уснула у меня на плече. Гоша пытается не закрыть глаза, но голова то и дело дергается. Вот только у меня сон не приходит. Что-то сломалось внутри. И нет, не я, а какие-то установки просто рассыпались в пепел. И даже слез нет. Одна пустота. На удивление, мы быстро поймали машину до аэропорта и даже смогли взять билеты на утро. Главное, чтобы погода наладилась. И теперь я стараюсь думать о чем угодно, только не о муже и его семье, но не выходит. Мысли постоянно возвращаются к Сергею, его женщине, детях и о годах, прожитых вместе. Он сейчас развлекается где-то, а я сижу на неудобных скамейках аэропорта и жду рейс. 18 лет. 18. И ведь даже мысли ни разу не закралась изменить ему. А у Воронова, как оказалось, не просто закралась. И что теперь? «А что ты хотела, Маша? Сама же прекрасно догадывалась, что что-то не так. Но продолжала жить, продолжала звонить, продолжала терпеть его маму, что ни разу не упустила возможности сказать, какая я бессовестная, оставила ее сыночка одного на севере зарабатывать и живу, ни в чем себе не отказывая. Смотрю перед собой и пытаюсь понять, почему же так больно? Чувства?» Как оказалось, их и нет. Но в груди же болит. «Маша!» Участливый голос раздается рядом, заставляя меня вздрогнуть и вернуться в реальность. «Передо мной присаживается мой босс. Мать моя женщина! Да откуда он здесь? Черное пальто на плечах, модная небритость, расстегнутая на груди рубашка, дорогие кожаные туфли, идеальные рубленые черты лица — в меру сочные губы. А еще запутавшиеся снежинки в волосах, что так и просит, чтобы их стряхнули. Фокусируя на нем взгляд, надеюсь, что мне все это только снится. Я задремала, и вот же, зараза, именно Соколовский мне явился во сне. Зажмуриваюсь крепко, медленно открываю глаза и тяжело вздыхаю. «Не сон. Рубашку нужно застегивать, Гордей Захарович». Добавляю я строго и кивая на его мощную шею, где дергается кадык. «Если твой сарказм на месте, значит, не все потеряно». Довольно улыбка касается губ босса, вот только взгляд не меняется. Изучающий, с характерным прищуром, даже, можно сказать, сканирующий. И я представляю, как выгляжу сейчас. И это раздражает. «О боже, Маша, тебе муж изменяет!» «Даже хуже. У него другая семья, а ты сейчас думаешь о том, как выглядишь?» «Вы что здесь делаете, Гордей Захарович?» — спрашиваю я, раздражаясь от его идеального вида. «Он старше меня, но здесь дело даже в другом. Он невероятно красив и сексуален. Нельзя не замечать очевидных вещей, как любит говорить моя подруга Яся». Я слишком давно работаю на этого человека, чтобы не понимать, что он здесь не просто так. И дело не в отчете. Новый год наступил, а вы находитесь не в своей постели. Стараюсь говорить ровно, но голос подрагивает. Вам нечем заняться? Или очередная дама сердца решила, что в этот раз камушек не такой большой? Машенька. Улыбка Гордея теперь напоминает оскал. А вот в глазах вспыхивает опасный огонь. «Я не готов потерять своего самого ценного сотрудника. Никто, кроме тебя, не выдерживал меня столько лет. Да и лететь всего 4 часа. А теперь поднимайся, у нас скоро посадка». «Сама знаю». Огрызаюсь я, и только сейчас мой мозг начинает вопить. «Маша, перед тобой твой босс». Человек, которого боятся, уважают, хотят быть на него похожими и лежать под ним. А ты его личный секретарь. Очнись. И только теперь я понимаю, что уже утро. Ну, по крайней мере, здесь. Дети смотрят на меня удивленно. А вот Соколовский, наоборот, довольно улыбается. «Дарья, Георгий, поднимаемся!» Его спокойствие просто добивает. «Наша посадка уже начинается. Не будем опаздывать!» «Мам!» Гоша напряженно смотрит на меня, но все-таки поднимается с места. «Гордей Захарович, мы сами!» Устало говорю я, поднимаясь с кресла. «И билеты у нас уже куплены!» «Да кто же спорит, Машенька?» — спокойно отвечает Соколовский. «Только я вас провожу на ваши места. Мне так спокойнее будет». «Гордей Захарович, а правда, что вы здесь делаете?» Даша — сама простота. «Вот дочь у меня за словом никогда в карман не лезла». «Не могу же я оставить лучшего сотрудника компании в трудную минуту». Соколовский подмигивает моей дочери, а я хочу его стукнуть. «А, это теперь так называется?» Улыбается Дашка и с умным видом качает головой, а я шокированно смотрю на дочь. «Дарья!» — шепчу я. «Прекрати немедленно!» Но дочь только шире улыбается, а я тихо выдыхаю и радуюсь, что Гоша тоже подключается к разговору с Соколовским. И вот здесь происходит еще один сбой моей внутренней системы. Я плетусь за Соколовским и моими детьми и ловлю себя на мысли, что совершенно чужой человек сейчас идет рядом, а родной отец даже в квартиру не пустил. Это где же я так согрешила? Тяжелые мысли затягивают в омут. Я ведь понимаю, что это не конец, но внутри какая-то наивная часть меня надеется, что у Сергея хватит совести просто развестись и жить себе дальше. И опять картинка того, как свекровь общается с маленькой девочкой. Почему же мои дети не заслужили такого общения? Вытаскивает меня из мысли, что я гоняю по кругу, прикосновение к животу. Соколовский сидит рядом и пристегивает меня ремнями. Быстро осматриваюсь и замечаю детей через проход. «Мне кажется, мы поменялись местами, Машенька». И снова он улыбается, а в темных глазах видно отблески света. «Теперь я ухаживаю за тобой». «Не дай бог, Гордей Захарович», — говорю я хрипло. «Я на ваше место не претендую и вам на свое не советую». «А рядом?» — неожиданно спрашивает Соколовский, сканируя меня взглядом. А я воздухом давлюсь от его слов. «Это что сейчас было?»